Глава 8. Кажется, я навечно с Габриэлем. Платье летит на пол. Я реагирую на Габриэля неадекватно. Кусаю его губы, впиваюсь в шею. Издаю стоны, будоража мужчину все больше. «Все в порядке?» «Хочу тебя», — отзывчиво дышу в такт его сбившемуся дыханию. Я задыхаюсь от переполняющих чувств. Парю над небом, сливаясь в одно целое с Габриэлем. Кожа жгуче пульсирует, отдавая мощным импульсам безумного желания внизу живота. Я целую и забываю обо всем. В этот миг не может существовать ничего важнее Габриэля. «Не делай такой милый голос, у меня встает яростнее», — смеется в мои губы. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Я улыбаюсь, вспоминая наше утро после первого секса. Тогда мы поехали смотреть ужасы на виллу его друга, поскольку на вилле любимого шел ремонт. Женщины коварны. И мужчины тоже. Приглашают посмотреть фильм, специально включают ужастик, обнимают 2 часа. 1:40, поправляет Габриэль. Ага, а потом лезут целоваться и говорят, что надо прекратить, потому что кровь приливает не туда. Ты коварен, Габриэль. Совратил меня, возбудил, завел и получил то, на что рассчитывал. Ты рассчитывала на что-то другое? Вообще-то нет. Я еще утром знала, что у нас будет секс. А, если бы я не написал, не спросил, как твои дела и в городе ли ты? Интуиция. Я знала, что у нас все будет. И если до конца быть откровенной, я собиралась к тебе с полной уверенностью, что трахну. Вот как? Значит, это ты меня трахнула? Коварная, хитрая. С вами, женщинами, всегда надо быть начеку. Пора выезжать, много дел на работе. «Ненавижу тебя. Прости». «Как не простить эти голубые глаза с нежностью, крадущие мою душу?» «Вечером заберу тебя». «Да, конечно». 2 недели мы проводили круглые сутки вместе. Это лучшее, что было в моей жизни. Сегодня первый рабочий день Габриэля. Вечером я думала, что он заедет, но этого не случилось, он пропал. Я не сплю всю ночь, слежу за его сетями в надежде увидеть в сети. Дозвониться мне не удалось, а на вилле его нет. Мою тревогу успокаивает Ами. «Ну что ты ревешь? «С ним по-любому что-то случилось. Авария, смерть!» «Я думаю, с ним все в порядке. Пришел домой и завалился спать. Вопрос, почему тебя не предупредил?» Подруга не очень хорошо относится к мужчине. Аргумент идиотский. Смотрю на него и не чувствую доверия. На утро поступает сообщение. Рано вырубился. Весь следующий день мы также не общаемся. Я не понимаю, в чем проблема. Как мы перешли от вечности вместе до пару слов в день? Почти всю неделю мы не общаемся. После отказа Габриэля от того, чтобы я приехала, ухожу в тишину. В выходные я решаю не сидеть в ожидании. Проявляю инициативу сама и пишу Габриэлю первое. «Ты мне сейчас приснился». Через несколько часов поступает ответ. «Интересно». И тишина. Сначала я нервничаю по этому поводу, а потом успокаиваюсь, понимая, что в субботу, после рабочей недели, у человека тоже могут появиться свои дела или он хочет отдохнуть. Габриэлю же может быть не до моих снов. К вечеру после вождения с Ами я интересуюсь планами австралийца на вечер. Когда приходит сообщение, убеждаюсь, что и сегодняшнюю ночь проведу одна. Я поехала с друзьями праздновать барбекю. Без тебя. Еще через неделю мне удается вытащить Габриэля навстречу. После секса он буднично сообщает. «Бэйби, у меня прилетели друзья из Испании. Ты не против, если я с ними увижусь?» Первый звоночек. В его планы не входило брать на эту встречу тебя, бэйби. «Конечно! А можно я пойду с тобой?» «Не лучшая идея». Габриэль хмурится, качая головой. «Там будет много пьяных, сумасшедших мужиков, пойми. Я думаю о твоей безопасности». «Так я с тобой буду, разве ты меня не защитишь?» Нежусь, покрывая плечи Габриэля воздушными поцелуями и не замечая перемен в настроении парня. «Защищу!» А дальше начинают происходить вещи, в которых я вообще перестаю узнавать мужчину. Его будто подменили. Он не тот, с кем я провела лучшие 2 недели своей жизни. Мы приезжаем в гости к другу Габриэля с затаренной машиной продуктов. Он берет меня за руку и уверенно ведет по газону. А когда замечает одного из друзей, отпускает и сторонится меня. «Это Вайлет». После обмена рукопожатий дело доходит до меня. «Подруга? Девушка?» — накидывают варианты друзья Габриэля. Он мнется и делает шаг в сторону, поближе к своим кентам, подальше от меня. «Знакомая». Слова отдают ударом по сердцу. Таранит. Сердце ведь без брони. А как по-другому, когда влюблена и всецело доверяешь любимым глазам напротив? Друзья Габриэля, видимо, единственные, кто замечает перемены. Родные голубые глаза напротив не замечают во мне изменений, им все так же весело. Вот что по-настоящему страшно. Была бы морально сильнее, спрятала бы чувства, травящие изнутри. Никому не показала бы, как больно задело знакомое. Не уверена, что от знакомых задыхаются ночами в страстных поцелуях. Трахают, как в последний раз, и стонут в блаженстве. «Точно знакомая?» — косится один из приятелей Андерсона. И тогда, глядя на симпатичного испанца, отлично говорящего по-английски, созревает план. Я открываю флакончик с запасными силами, вдыхаю волшебную пыльцу, распрямляю спину, хрустя позвонками, и уверенно соглашаюсь с Габриэлем. «Да, знакомы всего ничего. Неделю-другую». На своего любимого знакомого смотрю теперь иначе. Посторонние же люди. Я нахожу в одном из друзей Габриэля мишень для своего плана. Открыто флиртую в мужской компании, принимаю комплименты, стараюсь держаться ближе к чужому телу. Мне нравится провоцировать, я вижу, как Габриэлю некомфортно. Того и добивалась. Мщу за знакомую и весьма успешно. Австралиец теряет обладание и увозит меня домой со свистом колес. Вдалбливается всю ночь, доказывая, чья я. Его. В другие встречи с друзьями Габриэль сразу обозначает границы. «Жена моя будущая». Слишком громкие слова. О таком не говорят, а молча делают. «Перестань», смущаясь перед его другом, который вовсю рассматривает меня через окно автомобиля. Чувствую себя максимально неприятно после слов Габриэля. Тело чувствует подвох. «Перестань что? Я тебя сейчас укушу». Любимый набрасывается, целуя, воплощая свое обещание. Мы целуемся в машине до боли в губах. Габриэль переходит все грани нежности, стирает мои границы и проскальзывает ладонью под платье. Когда ты перестанешь носить такие короткие платья? Разве эта ткань? Все тело же видно, следуют укоры. Сейчас мне плевать, что ему там не нравится, но чуть позже я задумаюсь о смене гардероба, чтобы на наших встречах моя одежда не вызывала у любимого дискомфорт. «Дура, почему ты остановился?» Жду, когда ответишь на мои вопросы и сделаешь соответствующие выводы. Какие выводы я могла делать? Одевалась, как хотела. Моя одежда была моим самовыражением. Даже в мыслях никогда не было кого-то соблазнить короткой юбкой или глубоким вырезом. Мужская фантазия такая богатая, что рисует, будто бы мы, женщины, все на свете делаем для них. Сейчас разбежалась и упала тебе в пах, фантазер. Постараюсь надевать что-то другое на наши встречи. Это не любовь, а ограничение свободы. В данную секунду тебе перекрывает кислород, а ты думаешь, какими бы способами себя добить, извратить свою смерть, помогая любимому до конца удушить тебя. И не только на наши. Голубые глаза настойчиво буравят, втаптывая взглядом. Не надо надевать подобное. Хорошо, мямлю я. Я путаю все понятия, думаю, что происходящее между мной и Габриэлем есть любовь. В моем представлении женщина должна быть покорной. У меня нет собственного мнения, границ. Я не знаю, что такое любовь к самой себе, и это далеко не про покупать себе любые хочушки. На пару дней наши идеальные отношения возвращаются. Потом снова все по накатанной. Он оставляет мои сообщения без ответа. Раз, второй, третий. Спустя пару дней дает ответ, оправдывая тишину в нашем чате, свое отсутствие в моем поле, огромным количеством работы. Приехал бы ко мне, единственный фактор — это время, у меня его не так много, чтобы размениваться. Размениваться на что? Он при смерти или я чего-то не понимаю? Буду иметь в виду. Накрутило же, что Габриэль меня игнорирует. Игнорирует. Ты ему не нужна, а? Не знала, что ты такой занятой. Да ладно. Ладно, больше не отвлекаю, работайте, деловой мужчина, на благо семьи. Какой семьи? Чужой? Что ты несешь, Вайлет? Работаем, работаем. Он не дает мне ясности, и это сводит с ума. Ты думаешь, что с тобой что-то не так, ты делаешь что-то не так. Но это фатальная ошибка. Ты в порядке, это вокруг тебя мир кружит, а не вокруг человека, чьим центром вселенной ты не являешься. Выбирай мужчину, с которым ты будешь цвести, с которым ты будешь расти. Наше окружение решает. Поэтому выбирай классных людей, а не тех, с кем чахнешь. В погоне за Габриэлем я теряю себя. Перестаю ходить на вождение, отказываюсь от встреч с подругами. Зачем-то строю себя хорошую девочку, верно ждущую своего принца. Теряю. Теряю себя. Примерно через неделю Габриэль вновь появляется. Я хватаюсь за те крошки внимания, что перепадают. Боюсь потерять мужчину. Понимаю, между нами все не так, как я хотела, но и обрубить связь не могу. Боюсь, если скажу, что тот формат, который сейчас между нами, мне не подходит, Габриэль уйдет насовсем. Я иду на поводу своих чувств, прощая его пропажи, прощая его игру на моих нервах. Я не замечаю своей одержимости Габриэлем, хотя, очевидно, слетаю с катушек. Наверное, так незаметно и становятся пациентами психиатрической больницы. Что удерживает мужчину в отношениях? Яркий заголовок для такой дуры, как я. Чокнулась я недостаточно. Понимаю, каким абсурдом занимаюсь последние недели, однако ничего поделать с собой не могу. Вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, копошусь в себе, ищу изъяны и думаю, как вернуть Габриэля, ведь не мог же он без причины уйти от меня. Пункт первый. Легкость женщины. Пункт второй. Свобода в отношениях, отсутствие выноса мозга. Пункт третий. Сногсшибательный внешний вид женщины. Пункт четвертый. Регулярный секс. Статья вводит меня в транс. Вроде все даю Габриэлю. Что не так-то? Чего еще ему не хватает? По-моему, дурацкая статья. Не хватает каких-то других данных. Я явно делаю что-то не так, а в выдержке из журнала об этом ни слова. Почему они умалчивают о важном? Отчаянно ищу в себе причины, которых нет. Позже ко мне приходит Ами. «Что смотришь? Натальную карту». Вижу остолбенелый взгляд подруги, поэтому спешу пояснить. «Я хочу понять, что Габриэлю нужно от отношений. Хочу дать ему то, чего он заслуживает, хочет». «Говно на палке он заслуживает! Вайлет, что с тобой?» Я игнорирую выпады Ами. Она вечно злая, когда дело заходит о моем любимом мужчине. Пройдет время, и подруга поймет, что я не зря боролась за отношения и в конечном итоге стала самой счастливой и любимой. «Смотри, я поняла, почему наши отношения рассыпались. У Габриэля солнце в знаке Овна!» Здесь написано: «Азарт, возникающий в процессе его односторонних ухаживаний, лучшее любовное зелье для Овна». Ами, я же говорила, докопаюсь до истины. Натальная карта. Да, все зашло слишком далеко. Я видела статью, которую ты читала о том, как удержать мужчину. Прости, будет грубо. Но кто, если не я, скажет тебе об этом? Вся эта писанина, статьи, карты, гадания рассчитаны на дур, как ты. На бедных девочек с разъебанной самооценкой, которые считают, что с ними что-то не так, и любовь нужно заслужить. И написанная полная ерунда. Если тебя не любят, ты ничем не сможешь заставить другого полюбить. Ами выражается чересчур ярко и убедительно, смывая мой позитивный настрой, связанный с открывшимся секретом того, как заполучить Габриэля. Прервавшееся молчание подруги не связано с концом разговора. Она продолжает отчитывать меня, как маленькую девочку, повышая голос от злости. «Почему везде пишут, как удержать мужиков? У них что, яйца золотые или член хрустальный? Ты чего так держишься за этого Габриэля?» Трясет меня за плечи Ами. «Мозги последние растеряла. Вайлет, проснись, ты независима. Ты можешь отлипнуть от него и переключиться на более достойных мужчин. Сама же себе придумала одержимость и застряла в ней. Все в твоей голове, прошу, очнись. Пока твоя маниакальная форма не стерла границы и, не дай бог, не закончилась каким-нибудь самоубийством. Я не узнаю тебя. Что случилось с той девушкой, которая снабжала счастьем весь Кейптаун? Вайлет, ты красивая, молодая, богатая девчонка. У тебя столько планов, такие амбиции. Ты потухла с Габриэлем, отдала козлу с милой мордой всю энергию. Пожалуйста, очнись, пока не поздно. Он и пальцем ради тебя не пошевелил. Соберись, вернись к себе». Мне неприятны слова Ами. «Что ты делаешь? Зачем говоришь? Когда успокоишься, подойди к зеркалу и разгляди, твою мать, кто ты такая. Богиня, не меньше. Я очень люблю тебя, поэтому хочу реанимировать». На вилле творится полный кавардак. Мусор и провода на каждом шагу, а еще дурацкая техника, из-за которой не пройти. Ами предлагала на время установки съездить на пляж или пошопиться. Я вчера перегрелась на солнце, хватило весь день и вечер провести на ходниках. Поэтому за порог дома без шляпы я больше не ногой. Что касается шопинга, шкаф от вещей ломится. Куда девать новое тряпье? Никогда не думала, что мне надоест тратить деньги. Тошнит от вида магазинов. «Мы провели анализ уязвимостей», — на непонятном техническом языке заговаривает крепкий бородатый африканец. Я хлопаю глазами, пытаясь сообразить, что и к чему. Где Ами? «Оценка существующих слабых мест в безопасности виллы, Вайлет», поясняет девушка, равняясь со мной. «Легкодоступные окна и все в таком роде. Был составлен индивидуальный план, исходя из учета пожеланий вашей подруги и особенностей объекта. Поставим сигнализацию, обновим датчики открытия-закрытия, дымовые, тепловые, датчики вибрации, считывающие попытки взлома, и центровую панель управления. Камеры видеонаблюдения установим по периметру и у входов. Монитор поставим в кладовой, там же вы сможете просмотреть видео. Системы контроля доступа будут везде. Электронные замки вы сможете открыть с помощью карт, отпечатков своих пальцев, кодов и телефона». В моменте у меня начинает трещать голова, и я прошу мужчину остановиться. Молча передаю свой телефон для установки нужных приложений, сканирую отпечатки пальцев на их рабочем устройстве и ухожу проветрить голову в бассейне. Ами следует за мной, перед этим уведомляя рабочих. «По всем вопросам обращайтесь ко мне». Я неимоверно благодарна подруге за груз ответственности, который она с меня сняла. «Как у вас с Габриэлем?» «Обещал сегодня заехать. В последнее время у нас стало тухло. Так ярко все начиналось и так быстро потухло. Даже жаль. Я надеялась на более продолжительный роман, чем несколько недель, но я все еще наивно надеюсь, что пепел разгорится. Габ давит на меня бесконечным контролем, претензиями, возникающими без повода. Должно быть, я для него недостаточно хороша. Странно, что Габриэль не может решить твои проблемы. Ты о чем? Пережевывая кусочек банана, спрашиваю с набитым ртом. Про установку системы безопасности. Ами, не начинай. Зря я рассказала ей о ссоре, которая произошла между мной и Габриэлем пару дней назад. Вытри слезы, они мне надоели. Габриэль поднимается со стула и заявляет, что уходит спать, не обратив на меня внимания. Я спать. Плачь тише. Ты не нужна ему. А себе нужна? Любовь всей моей жизни не появлялась тогда сутки. И что ты планируешь делать? Позвоню ему первое. Взгляд подруги — стекло. Я знаю, о чем она сейчас думает. Прекрасно понимаю, как Ами относится к нашим с Габриэлем отношениям и что сейчас думает, стоит мне озвучить. Я готова сделать первый шаг. Я спасала тебя до последнего. Стоит словам прозвучать в воздухе, каблуки начинают стучать по паркету, спешно удаляя присутствие подруги. Есть ли смысл останавливать Ами? Она уже все сказала. «Вайлет, почему не встречаешь?» По коридорам разносится голос Габриэля. Первым делом в комнате появляется букет красных роз. «Банальщина», — одними уголками губ произносит подруга. «Как можно настолько ненавидеть Габриэля? А если я соберусь за этого человека замуж, наша дружба с Ами распадется?» Не понимаю резко негативный настрой в сторону мужчины. Он ничего не сделал ей, но много чего неприятного сделал тебе. Как ты до сих пор это не поймешь? Ами оставляет нас наедине, покидая мою виллу. «Я на пару минут», — сообщает Габриэль, чмокая меня в щеку. «Почему на пару минут?» «У себя буду ночевать». «Почему ты не хочешь остаться у меня?» «Вайлет, любишь ты все усложнять». «Мне не нравится расклад Габриэля. Мы обсуждали его уходы не раз. В первые разы я ссылалась для успокоения на личное пространство, которое ему необходимо. Сейчас, мне кажется, дело вовсе в другом. Габриэль бежит от меня, стремглав уносится, чтобы не быть рядом. Мы никогда не построим так отношения или дружбу, в зависимости от того, что хотим». Я не уверена насчет первого варианта, а второй давно перешел границу, стоило Габриэлю оказаться во мне. «Мне не нравятся короткие встречи». «Я понял, буду иметь в виду. Тогда спишемся?» Не особо вовлеченно на автомате отвечает он. «Переписки в час по чайной ложке меня не прикалывают. Если хочешь человека в своей жизни, то это медленная ерунда. Я не хочу тратить время друг друга переписками и писать, когда скучно». «Ну а с другой стороны, лучше, чем ничего. Габриэль, я не хочу». Он будто не хочет слышать моих просьб. Я говорю ему, как мне комфортно, некомфортно, и получаю ровным счетом ничего, никакой обратной реакции. Ок. Короткое слово вымораживает меня до истерики, которую я всеми силами сейчас сдерживаю. Две буквы. Это весь ответ, что в силах дать человек? И его это я полюбила? Не чокнутая ли я? На что я размениваюсь? Я смотрю вслед Габриэлю со слезами на глазах. Я не нужна ему. Когда же уже пойму? Для Габриэля капля общения в неделю лучше, чем ничего? инфантильно. Мне не нужно поверхностное общение. Я хочу глубины, тотального соединения с человеком. Принятие всех его сторон. Любовь. Меня интересует масштаб. Не трогает на пару раз. Мужчина хлопает дверью, а я остаюсь стоять и смотреть в ту точку, где секунду назад был Габриэль. И чем он меня так околдовал? Не скажу, что у него выдающаяся магическая палочка, да и секс я бы не оценила на 5 из 5. Но те слова, которые он говорил, о моей красоте, о браке, о том, что хочет вместе объездить мир, околдовалась фразами. Под вечер пришлось вызывать знакомого врачами. У меня поднялась температура. Такая реакция на чувства, я мечтаю, чтобы они стали ничем. Ничто не становится пустотой по щелчку пальцев. Вот бы больше не сгорать. На все нужно время. Габриэль ушел, а его тень осталась. Она спит со мной в постели и не собирается покидать мой разум. В груди давит. Воздух будто выкачивают оттуда. Если он не вернется, я задохнусь, не выдержу давления и рухну замертво. Врачи не помогут. Никто не поможет. Только Габриэль исправит патовое положение.